Зато висят плакаты, втолковывающие, как удобно, надежно хранить деньги в сберкассе. Заботиться о тех, о ком обязан заботиться, куда труднее, чем делать вид, что заботишься. Наше время требует все более точной и четкой работы, все более обязательного отношения друг к другу, все большего уважения к времени, нервам, силам окружающих. Некоторые считают, что все это может быть достигнуто благодаря технике, но ведь техника сама собой ничего не обеспечит. Молодой, энергичный, по-спортивному подтянутый редактор журнала. Над его столом висит плакат «Не теряй времени, не загружай голову, пользуйся оргтехникой». На столе оргблокнот. Для каждых 10 минут особая строка. Широкие поля для особых записей. Делать, быть, позвонить, написать. Под рукой диктофон и селектор. За спиной стационарный магнитофон. Хозяин всех этих штук и штучек показывает их приглашенному в редакцию автору и упоенно говорит, как они экономят время и силы, какой темп и ритм сообщают работе редакции. Договаривается о статье. Он, редактор, не любит волокиты. Прочитает ее тут же, при авторе. День и час встречи редактор записывает в оргблокнот и дублирует запись на кассете магнитофона. Автор и обычно не опаздывал. А тут, потрясенный виденным и слышанным, принес статью день в день, минута в минуту. Поклонника оргтехники в редакции нет. Секретарь о визите не предупреждена. Очень удивляется, что посетителю назначено это время, именно в пятницу. Говорит, что шеф появится никак не раньше, чем часа через полтора. Автору становится интересно, и он решает дождаться редактора. Тот действительно появляется через полтора часа, свежий, бодрый, розовый. Великое дело сауна в пятницу. Всю усталость за неделю снимает. А вы ко мне? По какому делу? Слушаю. Начисто забыл уговор, записанный в оргблокноте и на магнитофонной пленке. Впрочем, на столе у него лежит уже новый блокнот с дополнительными разделами «Напомнить», «Проверить», «Поздравить». Можно ли представить себе, чтобы Некрасов, Чернышевский или Горький, пригласив в редакцию автора, ушли в назначенное время попариться в баньку и допарились бы до того, что, вернувшись в редакцию, изумились бы виду приглашенного? Поклонник оргтехники оказался обычным любителем показухи. И тут приходится с болью сказать, что если всяческой необязательности еще предостаточно, то ее почему-то особенно много в мире печати, литературы, искусства. Словно талант и артистичность не терпят точности, аккуратности, верности слова. Сравнительно недавно журналы приходили в начале того месяца, что обозначен на обложке, и уж никак не позже его конца. Теперь мы сплошь и рядом получаем августовский номер в середине, а то и в конце сентября. А то и в октябре. Объясняет это новой системой отношений между редакциями и издательствами и усовершенствованным способом печати. Спасибо за новшество. Многим моим коллегам не раз случалось иметь дело с людьми театра, кино, телевидения, которые загорались идеей перенести на сцену или экран их рассказ или очерк, поставить их в пьесу, горячо фантазировали на тему будущего спектакля или фильма, побуждали написать заявку, либретто, случалось, доводили дело до договора. Я не говорю о случаях, которые завершались постановкой. Такие, естественно, бывают. Но нередко увлеченность гаснет столь же быстро и столь же иррационально, как возникла. Деятель театра, кино или телевидения, звонивший по 5-10 раз в день, и на рассвете, и за полночь, вдруг исчезает, как нечистая сила после пения петуха. Возможно, дело в качестве материала, в недостатках, которого творческая личность разобралась не сразу. Возможно, в перемене планов. Возможно, в переменчивости творческой натуры. Вчера нравилось, сегодня разонравилось. Но пострадавшие не припоминают случаи, чтобы натура, вначале пылавшая, потом охладевшая, сочла для себя обязательным написать, что написать, по телефону позвонить и объяснить.